Глава вторая. Инш находился в секции кондитерских товаров. Разговаривая по телефону, он разглядывал большие коробки с хрустящим печеньем и шоколадками. «Да, я уверен!» Инспектор немного послушал, отгрызая заусеницу на большом пальце. «Нет, нет. Если этот гад попытается выйти из дома, я хочу, чтобы его немедленно арестовали». «Что? Мне плевать, за что ты, твою мать, его арестуешь!» «Арестуешь и все!» «Нет, у меня нет ордера на обыск!» Физиономия Инша привычно превращалась из ярко-розовой в разгневанно-алую. «Потому что, черт возьми, я тебе приказываю! Вот почему!» Он захлопнул крышку телефона и с ненавистью посмотрел на него. Логан откашлялся, и бордово-красная физиономия повернулась в его сторону. «Простите, что перебиваю, сэр, но из-за...» Доктор МакКаллистер нашла по меньшей мере один кусок человеческих останков в морозильнике и примерно 40 подозрительных. Инспектор просиял. «Самое время!» «Вот только все это мясо заморожено. Она говорит, что следует разморозить и проверить ДНК каждого куска, иначе нельзя сказать, останки скольких бедолаг содержатся в упаковке, одного или целой дюжины». Он глубоко вздохнул. «Но на это понадобится недели две». Инш из бордово-красного мигом превратился в яростно-пурпурного. «Что?» «Она... это она так сказала, понимаете?» Логан отступил, подняв руки. Инспектор некоторое время кипел, сжав зубы. Затем заявил. «Ты ей передай, чтобы мясо проверили сейчас! Мне плевать, как она это сделает, но это первоочередное дело!» «Ну, возможно, вам лучше самому сказать, сэр. Я...» Выражение лица Инша оказалось достаточно, чтобы Логан заткнулся. «Хорошо, хорошо, я ей скажу». Изабелл его убьет. Разумеется, если инспектор ее не опередит. Толстяк напоминал готовую взорваться бомбу. Правда, у Логана был шанс разрядить ее. По сведениям мелкооптового магазина, мясо в контейнере поступило из мясной лавки на Холберн-стрит, хозяин которой Макфарлейн. «Макфарлейн?» На лице Инша появилась мерзкая улыбка. Логан вытащил записи, предоставленные Томпсоном. Две упаковки филе, полдюжины кусков бекона, упаковка телятины. Но инспектор уже шагал к выходу. Полицейские и эксперты разбегались в стороны, уступая ему дорогу. «Пойду добьюсь ордера на обыск в этой гребаной мясной лавке. Пусть все едут туда!» — рыкнул он через плечо. «Что? Но мы еще здесь не закончили. Ты же сказал, останки поступили от Макфарлейна!» «Мы этого не знаем наверняка. Сюда не так трудно проникнуть. Любой мог бы... И еще мне нужен ордер на арест Кеннета Вайзмана!» «Это кто такой, черт побери?» «И передай прессе, пусть пошевелятся. Брифинг в 10 утра ровно!» Еще через полтора часа Логан и Инш сидели в служебной машине около лавки Макфарлейна. На вывеске над большим темным окном было написано «Лучшее мясо на обед». Холберн-стрит была пустынной, если не считать пары воксхоллов из Скотланд-Ярда без каких-либо отличительных знаков, полицейского фургона, набитого опытными поисковиками, когда-то белого фургона, принадлежащего бюро опознавания, и двух патрульных машин. Все ждали появления доверенного лица прокурора с ордерами на обыск и арест. Инш раздраженно взглянул на часы. «Черт, куда он запропастился?» Логан наблюдал, как инспектор пытается достать таблетку из маленькой баночки. Толстые, как сосиски, пальцы безуспешно сражались с крышкой, имеющей защиту от детей. Наконец Инш справился и бросил две маленькие таблетки в рот. «Вы заболели, сэр?» Инш поморщился и проглотил лекарство. «Сколько времени тебе понадобится, чтобы добраться отсюда до аэропорта?» — спросил он. «Зависит от пробок. Час-полтора». «Ночным рейсом прибывает начальник полиции, Фолс. Я хочу, чтобы ты встретил его и привез сюда». «Разве вы не можете послать кого-нибудь в форме? Я...» «Нет, я хочу, чтобы это сделал ты». «Но моя задача — помощь в расследовании преступления, с чего я буду изображать из себя таксиста». «Я сказал, поедешь ты!» Инспектор всей своей тушей повернулся к Логану. Голос у него был настолько громкий, что стекла машины задрожали. Фолс — хитрый ублюдок, двуличный урод, способный ударить в спину. Но он начальник полиции, поэтому все пляшут вокруг, будто он мессия. И не в моих интересах, чтобы какой-нибудь идиот из рядовых начал рассказывать ему в машине истории, которые слышал еще в школе. Но... Никаких «но!» Ты поедешь и встретишь Фолса, и ты не скажешь ему больше того, что ему следует знать. И если нам повезет, мы все уже закончим до того, как он здесь появится. Трасса Андерсон-Драйв тянулась через весь город от ужасной развязки около Гартти до еще более омерзительной развязки в другом конце. Половина восьмого, а машина уже застряла где-то посредине длинной змеящейся ленты ярко-красных хвостовых фонарей, с трудом продвигающейся к развязке у Ходагейн. Рассвет еще был бледно-желтым пятном. Слабый предутренний свет ничуть не рассеивал толстое серое облако, нависшее над городом. Какой-то придурок сломал в машине радио, так что слушать можно было только клацанье полицейских переговоров. Суетятся ребята, чтобы не злить инспектора. Операция «Сикач», будь она неладна. Что же касается Инша, этот толстый урод всех достал с того момента, как сел на свою идиотскую диету. 18 месяцев все только и делают, что угождают ему, дабы не вызвать приступа гнева. «Это Альфа-9-1, мы на месте, конец связи». Такое впечатление, что они вот-вот выступят в боевом порядке. «Альфа-3-2 на месте!» «Привет, это Альфа-Майк-7, мы готовы, ждем приказа». Если по-хорошему, то Логану надо бы быть с ними. Вышибать ногой двери, а не работать нянькой при недоумке из Бирмингема. К тому моменту, как он выехал за пределы города, начался моросящий дождь. Лобовое стекло запотело, и хвостовые огни идущего впереди такси превратились в пылающее жерло вулкана. Тем временем инспектор Инш отдавал последние наставления. «Все слушайте! Хочу, чтобы все было сделано в порядке! Шаг в сторону, яйца поотрываю и в задницу засуну, ясно выражаюсь?» У ребят хватило ума промолчать. «Значит так, все группы на счет 5, 4, 3, 2, пошли, пошли, пошли!» Послышались крики, звук, срываемый с петель двери, стук, грохот. Логан выключил рацию и сидел, набычившись, ожидая очереди на поворот к аэропорту. В это утро в аэропорту скопилось много народу. Очередь на досмотр тянулась вдоль всего зала, почти до самого входа. Командированные и отпускники нервно посматривали на часы, держа в руках посадочные талоны и боясь опоздать на рейс. Из всех динамиков неслись предупреждения, чтобы багаж не оставляли без присмотра. Самолет, судя по информации, приземлился 8 минут назад, но до сих пор не было никаких признаков того, что кто-то покинул борт. Логан стоял в вестибюле рядом с магазинчиком, торгующим дорогой шотландкой, и держал в руках лист бумаги с большими печатными буквами «Начальник полиции Фолс». Наконец, дверь в дальнем конце открылась. Пассажиры рейса, прибывшего в 7:05 из лондонского аэропорта Хитроу, стали расходиться. Логан полагал, что узнать Фолса будет нетрудно, ведь он все же начальник полиции. Наверняка этот парень будет в форме. Не такая уж и глупая надежда, что это поможет быстрее пройти все формальности и получить лишний пакетик арахиса в полете. И уж, конечно, в сопровождении какого-нибудь старшего инспектора, задача которого — нести багаж и лить елей в начальственные уши. Каково же было его удивление, когда к нему подошел долговязый мужчина в джинсах, черном кожаном пиджаке с рукавами до кончиков пальцев, гавайской рубашке и с ожерельем из зубов акулы на шее. Лицо мужчины украшала небольшая бородка с проседью. Он постучал по листку в руках Логана и сказал: «Я Фолс, а вы, вероятно, сержант Макрай, сэр». «Это что, серьга?» «Да, точно, у начальника полиции в левом ухе посверкивала серьга с бриллиантом». Фолс протянул руку. «Вероятно, вас прислал инспектор Инш?» Акцент почти не чувствовался, так, легкий намек на Бирмингем. «Да, сэр. Тогда позвольте высказать предположение. Вам не следует говорить лишнего, и вы должны постараться, чтобы я не путался под ногами, так?» «Нет, сэр. Я должен довести вас до города». «Угу. И для этого необходим сержант». Позволив себе полюбоваться смущением Логана, Фолс рассмеялся. «Не берите в голову. Мне тоже приходилось заниматься этим, когда на нас сваливалось начальство из других подразделений. Понимаю, меньше всего вам нужна канцелярская крыса, которая примется указывать, как проводить расследование. А, окей, машина... У вас есть имя, сержант, или вы предпочитаете оставаться инкогнито? Логан Макрай, сэр? Он дернулся, чтобы взять чемодан, но Фолс отмахнулся. Я еще недостаточно стар, Логан. Они вползли в Абердин в самый час пик. Все это время Фолс непрерывно говорил по телефону, попутно вовлекая Логана в разговор по поводу частей тела, найденных накануне. «Что? Ну да, идет дождь, это же Абердин». «Нет, не думаю. Подожди, не вешай трубку». Фолс прикрыл рукой телефон. «Вы сумели определить кого-нибудь из жертв?» «Еще нет. Мы... Результаты анализов ДНК совпадают с данными пропавших людей?» «Мы только что нашли останки, сэр. Они все еще заморожены». Патологоанатом сказала... Фолс вернулся к своему телефонному собеседнику. «Нет, они еще не проводили анализов». «Я знаю». «Ты слышал?» «Да, я так и думал». Потом он снова повернулся к Логану. «Вам нет необходимости размораживать все останки. Для исследования ДНК достаточно маленького кусочка, который согреется до нужной температуры за несколько секунд. Наверное, когда мы приедем, мне придется побеседовать с вашим судмедэкспертом». «На самом деле, сэр, в этом может не быть, но Фолс уже снова говорил в трубку». «Угу. Думаю, ты прав». «В самом деле?» Он засмеялся. «Вот придурок». Телефонный разговор был завершен, когда Логан пристраивался в хвост длинной очереди перед развязкой на Ходагейн. Два ряда были плотно забиты машинами, а муниципальная полоса — школьными автобусами. Ситуация казалась безнадежной. «И долго это будет продолжаться?» — Логан спросил Фолс, посматривая на водителя соседнего автомобиля, ковырявшего в носу. «Возможно, долго, сэр. По-видимому, это самая плохая развязка в стране. Вопрос поднимали даже в парламенте Шотландии». Фолс улыбнулся. «Насчет дорожной развязки? Вот чокнутые джоки. А еще говорят, что не следует опасаться лорождения. Они посчитали, что это обходится местному хозяйству примерно в 30 миллионов в год. Вот так, сэр». 30 миллионов? Ничего себе. Это гора пирогов с телячьим рубцом и приправой». Сержант прикусил язык. «Если он сейчас обзовет начальника полиции взорвавшимся анонистом, это вряд ли поспособствует карьере». Они долго сидели в неловком молчании. Когда Логан двигал машину на несколько дюймов вперед, повизгивание дворников прерывал всхлип двигателя. По крайней мере, клятая развязка уже была видна. И тут Фолс вдруг расхохотался во весь голос. «Как же легко вас завести!» Он уселся поудобнее. «Ладно, валяйте, я знаю, что вам смерть как хочется спросить». «Сэр?» Фолс подмигнул, словно приглашая к откровению. «Ну, я только...» Логан искоса бросил взгляд на одежду своего пассажира, на серьгу в ухе. «Я не совсем так вас себе представлял». «А, вы услышали, начальник полиции, и решили скучный старый пердун без намека на чувство юмора, одетый как портновский манекен, у него до обидного маленький пенис и, соответственно, зависть к полицейской дубинке». «На самом деле я не мог понять, для чего человеку, занимающему такую должность, тащиться в глушь ради расследования убийства местного масштаба». «А сейчас понимаете?» «И сейчас нет». Логан прибавил скорость, стараясь избежать столкновения с огромным грузовиком, норовившим пролезть без очереди. Наконец они выехали на Норт Андерсон Драйв. Сержант сильнее нажал на газ, чтобы обогнать плешивого старикана в вихляющем, повидавшем виды Мерседесе. «Почему, к примеру, не послать заместителя или старшего инспектора?» Повисла пауза. «Понимаете, Логан, есть вещи, которые нельзя перепоручать». Фолс сверился с часами. «Расследованием руководит инспектор Инш?» «Мы сейчас к нему и направляемся». «Отлично». Фолс снова вытащил мобильник и начал щелкать по кнопкам. «Не обращайте на меня внимания, сержант, просто нужно позвонить в пару мест». «Фиона?» «Фиона, это Марк. Марк Фолс». «Ну, разумеется, радость моя». Оставив служебную машину в маленьком переулке, они вылезли под моросящий дождь. Пришлось поднять воротники и опустить голову. «Знаете, — сказал Фолс, переходя улицу на зеленый сигнал светофора, — я бывал в Абердине больше 10 раз, и всегда шел противный дождь». «Мы стараемся». «Вы, я думаю, рождаетесь с ластами на ногах». «Только те, кто из Эллена, сэр. У них там совсем сыро». Движение на Холберн-стрит было ограничено. Двое полицейских в форме направляли весь транспорт по одной стороне улицы. Мясную лавку загораживали белые пластиковые щиты высотой в 8 футов, тянувшиеся до середины улицы. Вещательный фургон BBC был припаркован на двойной желтой полосе вблизи от места предполагаемого преступления. Сержант отметил, что какая-то женщина с конским хвостом, раскрытым зонтиком и странным оранжевым загаром пыталась уговорить автоинспектора не выписывать ей штрафной талон. Когда Логан и Фолс нырнули под бело-голубую ленту, замелькали вспышки блицев и посыпались вопросы, но им удалось быстро пройти за ограждение. За щитами стоял грязный фургон полицейского управления. Его задняя дверца была открыта, кто-то копался внутри, подыскивая одноразовые халаты для Логана и только что прибывшего начальника. Внутри мясной лавки стены в кривь и в кость были оклеены карточками с рецептами. Гуляш, жареные ребрышки, мятный кебаб из баранины. Отделы деликатесов и овощей располагались напротив пустого стеклянного прилавка с цветными стикерами. В помещении было полно народу, остро пахло мясом. Они отыскали инспектора Инша в холодильной камере. Вместе с двумя техниками и Изабел он разглядывал нарубленные куски. Увидев Инша, халат на котором едва сходился, Фолс дружелюбно воскликнул. «Бог мой, Дэвид, ну ты и громадина!» Он протянул руку для пожатия, но инспектор только взглянул на нее. «Да, ну что же». Фолс поднял руку и поправил капюшон халата, как будто именно это он и намеревался сделать с самого начала. «Вы уже схватили Вайзмана?» «Выбили у него дверь в 7:45 сегодня утром, но его там не было», — зло ответил Инш. «Ты позволил ему сбежать?» «Нет, черт возьми! Я поставил машину без опознавательных знаков у его дома в то же мгновение, как были обнаружены останки на пристани. Он домой не приходил, понятно?» «О, Господи!» — Фолс закрыл глаза и тихо выругался. «Ладно, что теперь, раз опоздали?» Последовал шумный вздох. «Тогда что вы здесь ищете?» «А вот это!» — Инш показал в дальний угол морозильника, где Изабел разглядывала кусок, подвешенный на крюке. Он был примерно в 2 фута длиной и 7 дюймов шириной. Само мясо темно-розового цвета, жир золотисто-желтый, кости скорее белые, кожи не было. «Свинина? Филейная часть?» — спросил Фолс, делая шаг вперед. «Близко, только свинья поменьше». Изабел вытирала руки в латексных перчатках о свой халат. «Мясо темнее, чем свинина. Может, похоже на телятину, но это определенно человечина. Ребра обрублены, однако форму ни с какими другими не перепутаешь». Начальник полиции немного подумал, затем спросил. «Не рискнете назвать примерную дату смерти?» «А кто вы такой?» — уставилась на него Изабел. Фолс щедро одарил ее улыбкой. «Марк Фолс, полиция Западного Мидленда. Инспектор Инш пригласил меня приехать, познакомиться с делом и помочь». Логан думал, что ослышался. Инш не станет просить помощи, даже если у него ширинка загорится. Изабел, судя по выражению ее лица, тоже не поверила. «Я не знаю, с какого рода судмедэкспертами вы имеете дело там, мистер Фолс, но в Абердине мы не спешим с выводами. У нас так заведено». «Патологоанатом сначала делает вскрытие», — сказала она и, повернувшись к куску мяса, пробормотала. «Избави Бог от полицейских, которые считают нас ясновидящими». «Понятно», — Фолс подмигнул Логану и прошептал. «Люблю задиристых». Покашляв, он бросил в сторону. «Вообще-то я начальник полиции, а не мистер». Если он надеялся таким образом произвести впечатление на Изабел, то его ждало разочарование. С выражением безразличия на лице она сняла мясо с крюка и положила его в пакет для улик. «Вот так». Пакет был протянут одному из техников. «Я требую, чтобы все мясо отсюда отправили в морг. Фарш, сосиски, все». Сдернув перчатки, она кивнула Иншу. «Инспектор, на одно слово». Фолс наблюдал, как они вышли из морозильника. «Что, дамочка всегда такая приветливая?» Логан улыбнулся. «Нет, сэр, вы ей наверняка приглянулись. Обычно она значительно хуже». Владелец магазина, мистер Макфарлейн, жил в большой квартире наверху, так что полицейским не пришлось особо утруждаться, чтобы отыскать его. Он оказался толстым коротышкой с редеющими волосами, красным носом и мешками под глазами. На его лице читалось беспокойство. Он щедро обрызгал себя лосьоном после бритья, но эта мера не помогла скрыть запах прокисшего пота и вчерашней пьянки. Припровожденный из квартиры в магазин, Макфарлейн сидел за письменным столом и смотрел, как техник отсоединяет его желто-серый компьютер и укладывает в специальную коробку для вещественных доказательств. «Я ничего не понимаю», — сказал он, оглядывая присутствующих покрасневшими водянистыми глазами. «Мы должны в 9 открыться». Инш наклонился через стол и навис над мясником. «Ты хоть представляешь, что делают с такими, как ты, в тюрьме?» Макфарлейн вздрогнул, будто получил пощечину. «Но я же ничего не сделал». «Тогда почему в твоем морозильнике подвешен кусок человеческого мяса?» «Я не знаю. Я ничего не делал. Это не я. Я никогда ничего плохого не делал. Меня даже на дорогах ни разу не штрафовали. Я законопослушный гражданин. Я устраиваю барбекю в благотворительных целях. Я никогда не беру с людей лишнего. Я не...» «Ты продал человечину мелкооптовому магазину Томпсона, а там ее купили». «О, Господи!» Макфарлейн стал мертвецки бледным. «Но люди это ели!» «Дэвид», — Фолтс положил руку на плечо Инша, «было бы неплохо, если бы ты дал этому человеку закончить предложение». Начальник полиции пристроился на углу стола. Его белый халат шуршал в такт движением. «Видите ли, мистер Макфарлейн, ваш мясной магазин продает куски трупов. Вы понимаете, что в связи с этим у вас могут быть некоторые проблемы». «Я не знал». «Угу, мистер Макфарлейн, вы ведь профессиональный мясник, не так ли?» Макфарлейн кивнул, отчего складки на его лице заколыхались. Фолтс одобряюще улыбнулся. «Вот, видите, и вы хотите, чтобы мы поверили, что вы не отличите свинину от человечины?» «Я уже давно не работаю мясником». Макфарлейн поднял вверх трясущиеся руки. «Я не могу удержать нож». «Вижу». Инш положил массивную ладонь на стол. «Вы ведь меня не помните, не так ли, мистер Макфарлейн?» «Что?» — тот нахмурился. «Нет. А о чем вы?» 20 лет назад 3 человек искромсали и скормили...» «О, нет!» — Макфарлейн прижал одну из трясущихся рук ко рту. «Нет, это не я! Я никогда ничего не делал! Я...» Он уставился безумными глазами на Фолтса. «Я никогда... Это не я! Скажите ему, что это не я!» «Где Кен Вайзман?» «О, Господи, этого не может быть! Только не снова! Где Вайзман?» Внезапно краска вернулась в лицо Макфарлейна. «Я не знаю. А если бы знал, не сказал бы вам». Мясник встал. «Теперь я вас вспомнил. Вас и того негодяя, как его звали, Брукс. Кен не делал ничего из того, в чем его обвиняли». «Где он?» Логан с любопытством наблюдал, как Инш и Фолтс играют в плохого полицейского, хорошего полицейского, но затем отвлекся и принялся разглядывать помещение. В углу пара пустых подносов для витрин, рядом стопка плетеных корзин для пикника, 2 шкафа для папок под окном с решеткой. Сержант заглянул в одну из них, не забывая прислушиваться к разговору. Инш. «Говори, где эта сволочь?» Макфарлейн. «Понятия не имею. Я его много лет не видел». Инш. «Чушь собачья!» В шкафу обнаружилась куча счетов и квитанций, ничего интересного. Логан взял амбарную книгу с надписью «Сверхурочные». Фолтс. «Вы должны поставить себя на наше место». Снова Инш. «Отправим вас на очень-очень долгий срок». Фолтс. «Будет лучше, если вы расскажете нам все, что знаете». Макфарлейн. «Но я ничего не знаю». Расшифровать содержимое книги было почти невозможно. Страница за страницей неразборчивых записей. Даты, количество часов, выплаты и имена, написанные пляшущими каракулями мясника. Логан стал просматривать последние записи. Инш. «В тюрьме Питерхед такие, как ты, сэр». Перебил Логан инспектора, и сразу повисла зловещая тишина. Инспектор повернулся и уставился на него. Логан протянул книгу. Последняя страница, 3 имя снизу. Инш выхватил книгу и прочел. Брови у него тут же сдвинулись, губы искривились в улыбке. «Так-так-так...» «Что?» — спросил Фолс. Инспектор шмякнул книгу на стол и постучал по странице толстым пальцем. «Кажется, ты сказал, что не видел Кена Вайзмана много лет». Макфарлейн не отводил взгляда от книги. «Нет, не видел». «Тогда почему здесь написано, что он позавчера 2 часа переработал?»